Второе. Типы воинских объединений. Итак, разбирая генезис военных социумов, истоки военных отдельных специфических формирований, видимо, надо искать в мужских союзах родоплеменного строя, частично сохранившихся и в более позднее время первых сложных вождеств и ранних государств. Примечание. Подробнее. Михайлин. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. Москва. 2005 год. Конец примечания. Мужские союзы зафиксированы этнографически в большинстве регионов мира. Примечание. Элиаде. Тайное общество. Обряды инициации и посвящения. Москва, Санкт-Петербург, 1999 год. Конец примечания. В исторических источниках прослеживаются данные о воинских мужских союзах греков, скифов, персов, кельтов. Более спорные материалы дает поздний славянский фольклор, былины и исторические песни. Примечание. Андреев. Мужские союзы в дарийских городах-государствах. Спарта и Крит. Санкт-Петербург, 2004 год. Иванчик. Войны-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию. Советская этнография. 1988 год, номер 5. Страницы 38-48. Ксенофонт Киропедия. Москва, 1977 год, страница 290. Липец. Эпос и Древняя Русь. Москва, 1969 год. Страница 97-99. Балушок. Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации. Этнографическое обозрение. 1996 год, номер 3. Коптев. Форникатор и Менсус. О так называемом гареме киевского князя Владимира Святославича. Russian History. Histoire Russe. Том 31. Номера 1-2. 2004 год. Страницы 1-37. Конец примечания. Эти союзы существовали в качестве специфических мужских групп, кооптирующих всех достойных членов рода, проводящих инициации мальчиков, становящихся мужчинами, и вместе сражающихся. Так называемые тайные союзы были тотальными институтами, в рамках которых происходила мужская социализация, инициация. Формировались культура мускулинности, идеология войны, установка на воинственность и ценностные ориентиры вооруженности. Примечание. Элиаде. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. Москва, Санкт-Петербург, 1999 год. Карпов. Джигит и Волк. Мужские союзы и социокультурные традиции героев Кавказа. Санкт-Петербург, 1996 год. Конец примечания. Именно эта магма биологической агрессии, моделей брутального поведения, полуавтоматизированных стандартных реакций и типичных оценок, эмоций, переходящих уже в сферу бессознательного, ментального, сформировала субкультуру и этнос человека военного. Стоит подчеркнуть, что если с точки зрения структуры и принципов организации протоармии до исторической древности, конечно же, серьезно менялись с течением времени, то с точки зрения субъективно-деятельностных характеристик, функциональных моментов, связанных с осуществлением систематического насилия против себе подобных, военные отряды всего мира во все времена демонстрируют яркие черты сходства. Точнее, типы военных организаций могут быть сведены к небольшому числу основных социологически и технически обусловленных вариантов, крайними полюсами которых были массовая армия и элитная гвардия. Дружина, как и рыцарство, была наследницей таких мужских братств. Изначально, как уже было сказано, время войны было очень ограничено, особенно сезонно. Вступление на так называемую тропу войны было моментом выпадения группы людей из повседневной жизни, экстремальным опытом. Затем часть индивидов задерживалась в состоянии войны на более долгое время, чем то было необходимо для подтверждения их мужественности. Характерно сообщение римского историка Корнелия Тацита о германском племени хаттов, юноши которых в период инициации отращивают волосы до момента убийства врага, а некоторые принимают обет носить железные обручи, еще, видимо, знак рабов и вообще низкостатусных личностей, до того, как совершат подвиг. Тацит уточняет, что многие хатты носят железный обруч воина до седин. Именно таких носителей этого знака можно считать уже профессиональными воителями, прото-дружинниками. Аналогичным образом индейцы Северной Америки носили различные амулеты, пояса, головные уборы, обладание которыми требовало отказа от бегства в бою или поведения наоборот, которое предполагало наступление тогда, когда остальные воины отступают. Трансформированным мужским союзом может считаться греческая эфебея, в которой юноши готовились стать членами полиса и гоплитами. Единым союзом воинов были спартиады, державшие в страхе периодических охот на людей, криптий, порабощенных илотов. Примечание. Видаль Наке, черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. Москва, 2001 год. Страницы 115-154. Недаром Арнольд Тойнби сравнивал отряды спартиадов со сторожевыми псами, а илотов и периеков с пасомым стадом. Примечание. Тойнби. A Study of History. Oxford, London, New York, 1948. Pages 79-18. Конец примечания. Такую же форму союза юношей имело конное подразделение целлеров в Древнем Риме. Их название происходило от слов «целлерес», то есть «быстрые». В скифо-сарматском и шире индо-иранском мире союзы воинов-юношей и бойцов-мужчин, чьими тотемами были собаки и волки, играли едва ли не ведущую роль в воинской организации и в системе власти. Устойчивость дружинной организации и рост влияния военных вождей происходят в случаях, когда существуют источники богатой добычи, развитые, но слабые соседи или пути транзитной торговли, то есть возможности для систематического и в перспективе институциализированного рэкета. Примечание. Гутнов. Ранние скифы. Очерки социальной истории. Владикавказ. 2006 год, страница 61-75. Волков. Силовое предпринимательство. Санкт-Петербург, 2002 год. Историк и политолог Чарльз Тилли определяет государственный аппарат в качестве машины легитимного рэкета. Конец примечания. В условиях высокой ликвидности военного дела и грабежа все процессы политогенеза резко ускоряются. Примечание. Латынина. Дар, грабеж и торговля. Историческая условность границ. Знание, сила. 1995 год. Сентябрь. Конец примечания. Итак, дружина, латинское comitatus, появляется по мере накопления в социуме индивидов с девиантным супермужским поведением. Появление нового социального слоя, касты спутников военного вождя, претендующих на власть и почести, требует новых форм идеологической консолидации и легитимизации. Это добровольное объединение под началом вождя, взаимная верность, кооптация пассионарной молодежи, ритуал принесения клятвы, повышенная мобильность, особые внешние аксессуары, культ оружия и силы. Специфическим типом боевого комитата стало рыцарство Западной Европы. Виртуозное обобщение возможных истоков и протоформ средневекового рыцарства продемонстрировал Франко Кардини, отметивший, что класс феодалов в варварских королевствах Западной Европы сложился как специфическая социетарная группа конных тяжело вооруженных воинов. Примечание. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Москва, 1987 год. Конец примечания. Техническими условиями появления рыцаря были появление особой породы коней, технологий сбруи, узда, стремя, специфических доспехов, кольчуга, пластинчатый доспех и оружия, тяжелый меч, длинное копье. Одновременно был сделан социальный и даже социально-психологический выбор между всеобщей вооруженностью населения и войны так называемых народных масс, характерных и для Рима, и для варваров, в пользу войны элиты. Тяжело вооруженный человек на коне, после обретения определенного мастерства, становился на редкость эффективной боевой единицей. Вместе с тем, одновременно ему требовались повышенные ресурсы для обеспечения своего участия в походах. Несколько лошадей, боевых и тягловых, слуги, обслуживающие его, оруженосцы, страхующие его и восполняющие его слабые стороны. Необходимо было также оплачивать работу высококвалифицированных мастеров, без которых невозможно было получить подобающую экипировку. Однако опыт постримской истории показал, что такой супервоин часто превосходил по своим боевым качествам вооруженную группу людей гораздо большую по численности, чем вся его обслуга. Но такой воин должен был быть постоянно в боевой готовности. Единственным его занятием становились тренировки, турниры, охота, войны, распри с соседями, файды. Существовала единственная возможность дать ему необходимые ресурсы, выделить основной источник богатства того времени – земельное угодье. А кому нужна земля без крепостных, как заметил Дон Румата Эсторский, герой романа «Братьев Стругацких». Этот знаменательный выбор был сделан в империи франков в VIII веке, скорее всего, при Пипине Коротком, когда традиционные методы ведения войны германских племен оказались бессильны перед арабо-берберской агрессией. Один из самых самобытных процессов социальной стратификации был запущен. Так называемый «праздный класс», всегда сражающихся индивидов с повышенным уровнем экипировки и вооруженности, оказался весьма эффективен и распространился в соседних королевствах на века. До появления пороха монополия рыцарей на насилие и власть была обеспечена. Преимущество рыцарства над традиционными дружинами варварской военной демократии наиболее наглядно доказано битвой при Гастингсе в 1066 году. В предшествовавшей битве с викингами под предводительством знаменитого Харальда Сурового при Стэмфорд-Бридже войска англосаксонского короля Харальда одержали победу. Здесь сражались две типологически близкие пешие дружины. А вот конное рыцарство нормандского герцога Вильгельма Завоевателя сумело вскоре после этого вырвать победу у англосаксов. Похожий переход от тактики морской пехоты варягов к конным дружинам произошел в течение XI века на Руси, когда оформление профессионального конного войска позволило русским князьям совершать походы в степь и за XII век полностью подавить агрессию степняков-половцев. При Владимире Мономахе оборонительная тактика укрепленных линий, перехвата обозов степняков при их отступлении, стояние армиями на южных границах Руси дополняются и отчасти сменяются рейдами и ударами по кочевьям и вежам врагов. Поэтому тогда же окончательно оформляется технологически и заявляется символически всадническая субкультура Древней Руси. Распространяется культ воина-всадника святого Михаила, расширяется система мобилизации коней и людей, увеличиваются княжеские табуны. Примечание. Михайлов. К вопросу о формировании всаднической субкультуры в Древней Руси. Новгород и Новгородская земля. История и археология, выпуск 8. Новгород, 1994 год, страницы 93-103. Романов. Смердий конь и смерть. В летописи и русской правде. Известие отделения русского языка и словесности. Том 22. Санкт-Петербург, 1908 год. Конец примечания. Таким образом, с исторической точки зрения, дружина, предшествующая, периферийная, отчасти тупиковая ветвь развития военной элиты. Если рыцарство получало свое преимущество в большей мере технологически, то дружинники добивались преимущества психологического, культурного, морального. Готовность к смерти, суицидальное поведение и реальный суицид, повышенная солидарность, гипертрофированное возвеличивание определенных ценностей и доблестей отличали военную элиту варварского общества от прочей массы населения. Дружина как группа отборных воинов была зависима от определенных мифологик, без которых ее эффективность резко падала. Исторически в дружинных государствах Северной и Восточной Европы постепенно обособились разные виды дружины. Примечание. О первой известной нам попытке классификации типов дружин – хлевов, феномен северной дружины, проблемы социально-политической истории и культуры средних веков. Санкт-Петербург, 1998 год, страницы 43-44. Конец примечания. А. Дружина вождя, конунга, князя, ведущий тип. Б. Отдельная дружина княгини или других представителей правящего рода, некая разновидность первого типа, тесно с ним связанная. В. Свободная дружина воинов-профессионалов, чаще всего временная, на период конкретного похода или этапа жизни своих членов, нередко совмещающих независимые военные действия с наемничеством и с торговлей. Фелаг. Ярким примером могут служить флотилии морских конунгов Скандинавии. Примечание. Лебедев. Конунги-викинги. Характеристики типа раннефеодального деятеля в Скандинавии. Политические деятели античности, средневековья и нового времени. Ленинград, 1983 год, страница 44-53. Конец примечания. Г. Братство профессиональных воинов. Вариант третьего типа, отличающийся, как правило, более длительным, а то и пожизненным обетом воительства, самоценностью магико-боевых аспектов дружинной культуры. Именно о таком объединении повествует сага о Йомсвикингах. Ближайшей аналогией последнего типа могут служить автономные группы греческих наемников, самостоятельно выбиравших стратегов и решавших свои дела, которых французский историк Ипполит Тен метко назвал странствующими республиками. Если дружинники, составляющие окружение властителей и фактически формирующие аппарат ранних государств, в большей мере были ориентированы на вертикальные связи со своим королем или князем, то в свободных дружинах преобладали горизонтальные узы братства. Во всех типах дружин, культивировался боевой дух, но независимые и полунезависимые дружины, не имеющие поддержки государственного аппарата, в большей мере тяготели к идеологии смертников, живых мертвецов, обреченных изначально, в то время как в государственных гвардиях скорее ценилась верность вождю, сюзерену, прочность служебно-клиентельных отношений. Примечание. Похожие психологические черты просматриваются у японских самураев, потерявших сюзерена, ренинов. Конец примечания. Хотя в реальности, разумеется, часто случалось наоборот. Наемники проявляли завидную осторожность, о чем ехидно повествует сага о Йомсвикингах, а дружинники правителей сражались до конца. В эпосе северных народов поровну воспеваются и верность конунгам, и бесстрашие следование северной этике мужества, предполагавшие опрометчивые и явно несуразные, но удалые поступки. Так гимном верности может считаться датская поэма «Речи Бьярки», где центральный сюжет составляет гибель в бою двух дружинников – Бьярки и Хьялти, у тела их убитого вождя Хрольфа. Мотив ответственности дружины перед вождем ярко звучит в финальных сценах поэмы «Беовульф», после того, как стареющий конунг Беовульф был брошен своими воинами перед битвой с драконом. Общим образцом для воинских отрядов Северной Европы и Руси, где дружина изначально формировалась на скандинавской, так сказать, основе, было войско верховного аса Одина, Эйнхерии, то есть люди одного войска. Считалось, что все павшие в битвах герои попадали в небесный чертог Одина, Вальхаллу, где они тренировались в воинском искусстве и пировали, готовясь выступить в час конца света против чудовищ хаоса. В позднем фольклоре эти представления трансформировались в рассказы о дикой охоте хариев, спутников Одина, несущих громы и ветер. В принципе, мотив вечно сражающихся был достаточно популярен в эпосе скандинавов. Согласно легендам, были обречены на вечный бой отряды конунгов Хедина и Хегни. Ночью после битвы валькирия Хильд, дочь Хегни и жена Хедина, воскрешает павших, и бой продолжается. Можно отметить вечную вражду хундингов и ильвингов, ульвингов, которая, судя по этимологии названия этих династий, видимо, восходит к легендам о архетипическом противостоянии родов собак и волков. Примечание. Одного могущественного конунга звали Хундинг. По его имени страна называлась Хундланд. Он был очень воинственным и имел много сыновей, которые воевали. Вражда и столкновения были между конунгами Хундингом и конунгом Сигмундом. Они убивали друг у друга родичей. Конунг Сигмунд и его род назывались Вельсунги и Ильвиги. Старшая Эда. Западноевропейский эпос. Санкт-Петербург, 2002 год. Страница 153. Последнее сообщение об этой вражде связано с Сигурдом, сыном Сигмунда. У Сигурда была большая битва с Люнгви, сыном Хундинг, и его братьями. В этой битве пали Люнгви и все три брата. Сигурд вырезал кровавого орла на спине Люнгви, то есть раскроил спину, вывернул ребра в виде крыльев и вытащил легкие. Подробней Михайлин. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. Москва. 2005 год. Страницы 403-404. Конец примечания. Один. Верховное божество языческого пантеона древних скандинавов. Покровитель дружинников, смотрящий за битвами. Пристрастный судья победы и поражения. Хозяин, так сказать, казарменного рая Вальхаллы, куда попадают погибшие в бою воины. Примечание. Палсон Херман, Одиническое в саге о Гисли. Другие средние века. К 75-летию Гуревича. Санкт-Петербург, 2000 год. Страницы 253-266. Конец примечания. Один – странник, поэт, колдун, некромант, воин, искатель мудрости, развлечений и приключений. Примечание. Карлейль. Теперь и прежде. Герои, почитание героев и героическое в истории. Москва, 1994 год. Страницы 6-37. Конец примечания. Кроме Эйнхериев, его окружают берсерки, безумные воины, обладавшие сверхчеловеческой силой, и валькирии, воинственные девы, дарующие в бою победу. Он стоит вне морали. Его мораль – власть и сила. Религиозный культ Вотана, Одина, который, по меткому замечанию средневекового хрониста Саксона Грамматика, воплощал бешенство, боевой фурор, предполагал вечную готовность к битве или поединку, чем создавал необходимую атмосферу в воинских коллективах. С культом Одина связаны ритуалы человеческих жертвоприношений, жестоких казней, суицида и пыток, через которые прошел сам Один, провисевший 9 дней на мировом древе с пробитым копьем боком. В саге о гутах есть упоминание о культовом одиническом союзе, товариществе кипятящих жертвенное человеческое мясо. Примечание. Сага о гутах. Перевод с древнегутского и примечание Ковалевского. Средние века. 1975 год. Выпуск 38. Страницы 307-311. Конец примечания. Один всегда стремится узурпировать роли и функции других божеств, оттесняет их от власти, по сути, присваивает власть над асами и ванами. Так Один постепенно превращается из маргинального персонажа, отца ратей, отца мертвых, повелителя повешенных, в отца асов и повелителя 9 миров. Die Wilde Jagd, дикая охота Одина, сама по себе представляет союз отверженных воителей, вечно странствующее призрачное войско изгоев, преступников и самоубийц. Примечание. Ганина. Готская языческая лексика. Москва. 2001 год. Страницы 37-44. Конец примечания. Одиническая идеология играла роль психологического допинга профессиональных воинов. Крайний случай девиантного, так сказать, одинического поведения демонстрировали отряды берсерков. Хотя, конечно, рассказы о них приобретали откровенно фантастические, мифоэпические черты, полностью отрицать их, так сказать, историчность вряд ли возможно. Примечание. Наивно-скептическая позиция Либермана, германисты на атаке на берсерков, древнейшее государство Восточной Европы, 2003 год, мнимые реальности в античных и средневековых текстах, Москва, 2005 год, страница 119-131. Конец примечания. Берсерком считался особо свирепый воин, способный на время впадать в боевой экстаз, неконтролируемую звериную ярость, сходную с ликантропией или амоком малайцев. Берсерки воевали без доспехов, раздевшись или облачившись в звериные шкуры. Считалось, что они нечувствительны к боли, им не опасны железное оружие и огонь. Однако их можно убить камнями или деревянными дубинами, а после приступа ярости они становятся слабыми и заторможенными. Их специфические боевые способности вызывались психическими отклонениями или опьяняющими наркотическими напитками. Согласно этиологическому мифу, берсерком звали внука легендарного полухтонического героя Старкада, дравшегося без доспехов. Подтверждением исторической достоверности сообщений о берсерках является известие древнерусских летописей о том, что новгородские воины в критических ситуациях сражались, спешившись, разувшись и сбросив одежду. Примечание. Судя по именослову и генеалогическим реконструкциям, многие новгородские боярские роды восходили к знатным скандинавским семьям, а судя по археологическим данным, престижная, особенно воинская культура Севера Руси формировалась под прямым воздействием викингских образцов. Конец примечания. Отряды берсерков сопровождали многих конунгов, легендарного шведского конунга Адильса, полулегендарного датского конунга Хрольва Жердинку и вполне исторического норвежского правителя Харальда Прекрасного Лосова. Берсерков часто считают специфическим скандинавским феноменом. Однако это явное недоразумение. Греческие герои эпоса и раннелитературной традиции не менее подвержены боевому бешенству, экстатическим припадкам безумия, люсса, люта. В безумие впадают лик, волк, антагонист Геракла, сам Геракл, Орест, Ахилл, Аякс, Теламонид. Примечание. Фрейденберг. Миф и литература в древности. Москва, 1998 год. Страницы 388-391-369-396-400-423. Косарев. Гнев Геракла. Классическая филология на современном этапе. Сборник научных трудов. Москва. 1996 год. Страницы 92-100. Конец примечания. Однако героическое сознание, героическая культура и идеалы воина строились на не столь экзотических образцах. Центральной фигурой эпоса всегда являлся герой, готовый с увлечением и удалью воевать, так сказать, в здравом уме.